Сколько времени потребуется для создания финансовой защиты? Существует простое правило. Чем меньше цель, тем быстрее она достигается. Это вовсе не противоречит тому, о чем говорилось в 4 главе. Там речь шла о долгосрочных целях. Чем больше долгосрочные цели, тем они реальнее. Финансовая защита – это краткосрочная цель. Она должна стоять в ряду ваших первоочередных задач и решаться как можно быстрее, если вы еще не сделали этого. Есть три причины, объясняющие, почему для начала предпочтительнее ставить перед собой маленькие цели. Рассмотрим пример. Некий Пауль Прассер зарабатывает 2500 евро чистыми и расходует из них 2375 евро. Таким образом, в месяц ему удается сэкономить только 125 евро. Он считает, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ему нужна финансовая защита на 10 месяцев. Для этого понадобится 23 750 евро. Если просто копить сэкономленные деньги, то ему потребуется 15 лет и 10 месяцев, без учета процентов. Но поскольку обеспечение финансовой защиты относится к краткосрочным целям, то Пауль Прассер быстро теряет интерес к этой проблеме и пускает все на самотек. А Мерфи со своими законами уже поджидает его за ближайшим углом. Теперь возьмем Хайди Хамстер, которая тоже зарабатывает 2500 евро чистыми и тоже хочет обеспечить себе финансовую защиту на 10 месяцев. На жизнь ей хватает в месяц 1750 евро. За счет этого ее цель уменьшается. Ей нужно всего 17,5 тысяч евро. Во-вторых, она может откладывать больше денег и быстрее достигнет своей цели. Для этого ей понадобится всего 2 года. Вот три причины, объясняющие, почему маленькая цель для финансовой защиты предпочтительнее. Первая причина. Если ваша первая цель невелика, то ее легче достичь. Вторая причина. Если вы научились обходиться меньшими деньгами, то можете больше экономить и быстрее достичь стадии финансовой защиты. Третья причина. Вам нетрудно будет выдержать все испытания, если цель близка и ее практически можно пощупать.